спать, себе забыть, чем ты живешь и чем полна твоя тетрадь. Тебя дожди учили ждать, и он не сможет опоздать. С небес, не знаю, ангел или бес, в герои всех твоих чудес я не гожусь. Но тот, кто так тебя хранит, я знаю, никогда не спит. И все-таки за тебя боюсь. Небо закрытое над головою, хочешь, возьми это небо с собою, хочешь, верни это небо обратно. Промежутке дня нечетный воин у огня, еще не кончилась война, с ума сойти. Он тот, кто снится тебе в дождь, он чем-то на тебя похож, и все, что ты так долго ждешь, уже в пути. Ты живешь, и чем полна твоя тетрадь, тебя дожди учили ждать, и он не сможет.